русском дореволюционном искусстве с темой города ассоциировались обычно трагические мотивы. Капиталистический город – вместилище греха и порока, бесчеловечного гнета и всевозможных преступлений, унижений и горя. Такой образ привычен нам по произведениям Некрасова, Достоевского, Блока. Свиридов продолжает эту традицию в петербургских песнях. Может показаться, что тут перед нами совсем другой Свиридов, чем в деревенском разделе его творчества. Но это не так. Прежде всего, тема города, пусть изредка, но возникала и там. Обратившись к Есенину, композитор не мог пройти мимо постоянно звучавшего у него противопоставления мирной патриархальной деревни и наступающего на нее страшного железного гостя, мимо трагической судьбы поэта золотой бревенчатой избы, который не нашел своего места в большом городе. Главное же, в своих городских сочинениях, из сказанного выше, вполне должна быть ясна условность деления его творчества на такие группы. Свиридов тоже не негодует, не занимается специально обличением, хотя объективно смысл рисуемых им картин взывает к нашему чувству справедливости, а ищет всякой возможности пробудить сочувствие к своим героям в их трудной доле, прояснить нравственную ценность их образов. Эти люди проносят сквозь жизнь высокую моральную идею и тем близки своим деревенским собратьям. Наряду с традиционным для русского искусства XIX и начала XX века изображением города, юдоли бедствий, Свиридов дает и иные его образы. Вспомним, что в марше из патетической оратории городские улицы и площади заполняются революционным народом, уверенным в своей силе, охваченным гигантским душевным подъемом, шествующим грозно и радостно. А в коде пятой части оратории возникает упоительное видение города будущего, города-сада, который строят люди нового общества. Восприятие жизни и творчества немыслимы для Свиридова без постоянного общения с природой и ее художественного музыкального постижения. Русская осень и зима, весна и лето, все времена года, все слагаемые классического русского пейзажа, будь то необозримые поля и дремучие леса, прозрачные озера и полноводные реки, представлены в его творчестве. В пушкинском цикле, есенинской поэме и в цикле «У меня отец крестьянин». В них и метут зимние вьюги, и расцветает нежная весна, и обжигает жаркими лучами летнее солнце. В курских песнях и в деревянной Руси, в музыке к фильмам «Русский лес» и «Метель», маленьком триптихе и многих песнях. Большие художники, открывая в окружающей нас жизни нечто, недоступное взору остальных людей, приучают нас смотреть на мир их глазами. Мы попадаем впервые в незнакомые места и восклицаем: «Да ведь это же левитановский пейзаж!» или «Настоящая Есенинская Русь!» Для тех, кто узнал и полюбил музыку Свиридова, существует и Свиридовская Русь. Ее можно встретить в Подмосковье и на Псковщине, в Рязанских и Курских местах, там, где родные края захватывают дух своими просторами и в то же время успокаивают и завораживают приветливостью, лаской, уютом. Разными красками рисует Свиридов картины природы, и густыми, масляными, как в поэме памяти Сергея Есенина или в хорах, и прозрачными, акварельными, как в камерных произведениях. А в «Деревянной Руси» и в некоторых других сочинениях последних лет его пейзажное письмо становится совсем скупым, аскетичным, нестеровским по колориту. Разнообразны не только краски, но и чувства. Порою свиридовские зарисовки превращаются в гимны, дифирамбы родной природе. Такое звучит в них восхищение привольем, величием, мощью русских просторов. Другие же, более многочисленные пейзажи скромны, задумчивы, порою овеяны безотчетной щемящей грустью, которая так характерна для русской лирики, обращенной к родному краю долготерпения. И всюду природа прочувствована сердцем и воспета с любовью. Всюду она находит в душе композитора глубоко личный эмоциональный отзвук, точно так же, как в ней самой автор и его герои слышат отклик на свои самые сокровенные переживания. Такое одухотворение природы бывает у Свиридова отголоском исконно народного, наивно-трогательного отношения к ней, как к живому существу, способному быть и собеседником, и сострадателем человека. Но временами оно приобретает философский смысл. Тут будет кстати сказать, что при явной неприязни композитора к умозрительности и абстракциям в искусстве для его творчества в высокой степени характерно философское осмысление действительности, ее обобщение. Эта черта редко бросается в глаза, заслоняемая полнокровной щедрой конкретностью свиридовских музыкальных образов. Но за ними всегда стоит большая мысль о человеке и обществе, о природе, об истории, о жизни, смерти и бессмертии. В них всегда есть тот второй план, тот социальный, психологический, философский, широко говоря, духовный подтекст, который делает их многомерными. И стоит только обратить на это их свойство внимание, взглянуть на них стереоскопически, как обнаружишь их объемность. Вот, к примеру, цикл «На стихи Бёрнса». При своем появлении он поразил всех разнообразием, меткостью и сочностью портретов и сценок, жанровых зарисовок и характеристик. Но теперь, спустя годы, стали отчетливее видны другие, быть может, еще более важные его достоинства. Каждая часть в этом цикле, каждая песня несет в себе обобщающую идею. В осени это мысль о смене возрастов человеческой жизни и поколений, что подобно смене времен года. В «Возвращении солдата», Джонни Андерсоне, «Горском парне», «Прощай» — мысль о неприходящей ценности таких чувств и нравственных качеств, как любовь, дружба, верность, стойкость. А в песнях «Всю землю тьмой заволокло» и «Честная бедность» — о силе духа, чувстве собственного достоинства и свободолюбии, как ценнейших качествах людей труда. И в целом этот цикл стал не только художественным манифестом идей демократизма, всеобщего братства, гуманизма, но и выражением высокой жизненной мудрости человека и народа. Тоже можно сказать обо всех сколько-нибудь значительных произведениях Свиридова, образующих цепь раздумий о смысле истории и человеческой жизни. Это чуждая философичности, воплощенная в живых образах и эмоциональных состояниях философия эпохи. Среди проблем широкого обобщающего значения, к которым обращается Свиридов, чем далее, тем все большую роль приобретают нравственные. Каким быть человеку? Как относиться ему к себе и к другим? Это традиционные проблемы русской литературы, русского искусства в целом, всегда проявлявшего жадное внимание и острый интерес к человеку, в частности и в особенности к рядовому, маленькому человеку. Отношение к нему, как ничто другое, служило показателем этической, а в конечном счете и социальной позиции художника. От пушкинского «Станционного смотрителя» и гоголевской «Шинели» к творчеству Достоевского, Чехова и многим другим явлениям русской литературы пролегла линия разработки этого образа, и всюду он согрет сочувствием, состраданием, всюду его освещает изнутри идея гуманности. Достойно представлена та же традиция и в русской музыке. От Драгомышского до Шостаковича, цикл из еврейской народной поэзии. Свиридов подхватывает ее, развивает и обогащает на новом поэтическом материале. Свиридовские произведения – в первую очередь камерные вокальные циклы на стихи Прокофьева, Исаакяна, Бёрнса, Есенина, Блока населены многими людьми разных национальностей, которых принято называть простыми, маленькими, обычными. Это крестьяне, солдаты, рыбаки, мастеровой, швея. Они показаны в музыке не только любовно, но и с высоким вниманием к человеческому достоинству каждого из них. Вызывая временами сострадание, а порой жалость, они никогда не выглядят жалкими, ибо мужественны в своих страданиях. Демократическая традиция русского искусства таким образом сохранилась в своей основе, но в иных социальных условиях существенно обновилась и обогатилась. Такова же судьба и другой традиции – антииндивидуализма. Русские художники, с надеждой обращавшие свой взор сперва к крестьянству, а потом и к пролетариату, как Горький, в некоторой степени Блок, постоянно осуждали и отвергали индивидуалистский, в сущности, буржуазный принцип морали. По Пушкину «ты для себя лишь хочешь воли», противопоставляя ему общинное или коллективное, общенародное или всечеловеческое начало. Над интересами отдельно взятой личности, какими бы важными они ни признавались, было поставлено нечто высшее, непреложное, святое. Интерес общества или его части, национальная или нравственная идея, нередко представленная в качестве религиозной. В творчестве Свиридова, противовесом индивидуализму, опасности и соблазны которого в XX веке многократно возросли, выступает надличная идея Родины. Она приобретает в таком преломлении уже не только национальный и социальный, но и моральный смысл, как та сила, которая позволяет преодолеть путы или угрозы себялюбия, эгоцентризма. Вместе с единством эстетического и этического, правды и красоты, что так свойственно народному искусству и противоположно романтизму, с его образами добра под покровом внешнего уродства или зла в обличье красоты. Весьма характерна для Свиридова устремленность к положительному, провозглашению и воплощению идеала. Ему ближе не столько отрицание, сколько утверждение, не столько выражение острых внутренних противоречий, мучительных душевных конфликтов и неразрешимых коллизий, сколько изображение людей цельных, находящих путь к добру и правде. В его музыке, отнюдь не избегающей настроений глубокой печали, темы катастрофы, смерти, грустные песни, голос из хора и других, звучит все то же пушкинское, мужественное и просветленное, приятие мира, какое было свойственно Глинке и Бородину, римскому Корсакову и Прокофьеву. Дальнейшее развитие и обновление этой традиции в наши дни – такова миссия, выпавшая на долю Свиридова и с честью выполненная им, вместе с рядом других художников современности. Утверждение в искусстве бывает разным, и принимать мир можно тоже различно. Как часто за этим стоит идеализация действительности, лакировка жизни? Тогда утверждение покупается дорогой ценой. Художник платит за него своим честным именем. Ибо какой бы ни была лакировка, вольной или невольной, что бы ни лежало в ее основе, прекраснодушие, равнодушие или малодушие, она приводит к обману. Однако можно все видеть, все понимать, а не мириться со злом, но отвергать, отрицать его доказательством от противного, утверждением добра. Такое приятие мира требует не малодушия, а мужества, не наивности, а мудрости. И музыке, как искусству, особо склонному воплощать идеал, этот путь наиболее близок. Именно так воспринимает и понимает мир Свиридов. Правда, в 40-х годах в его музыке большое место занимали образы агрессивной жестокости и ответного смятения, отчаянной борьбы и острого, мучительного страдания, во многом близкие аналогичным шостаковическим и, без сомнения, ими навеянные. Да и в произведениях последующих периодов противоречия и конфликты жизни, будь то история или современность, вовсе не обходятся и не сглаживаются. Скорбное, страстное прощание Есенина с жизнью «Я последний поэт деревни». Моменты душевной усталости у Маяковского и отголосок револьверного выстрела, как напоминание о его трагическом конце, разговор с товарищем Лениным, грозные голоса природы и проникновенная жалоба одиночества и увядания, вторая и третья части маленького триптиха, холод и мрак смерти и глубокая, безмерная тяжесть вечной разлуки. Грустные песни, вторая часть кантаты «Снег идет, душа». Страшное видение катастрофы, которая грозит миру, если он не победит лжи и коварства. Голос из хора. Все это звучит в свиридовской музыке с потрясающей силой эмоциональной убедительности. Но, и в этом суть дела, в творчестве последних двух десятилетий Свиридов с не меньшей силой и настойчивостью утверждает в качестве результирующих и господствующих по смыслу образы душевной крепости и стойкости, мужества и возвышенной просветленности. И из грубой, шершавой, грязной руды, опаленной пламенем любви и веры в человека, выплавляется чистое золото красоты. В русской музыке постоянно сосуществовали и взаимодействовали линии, условно говоря, пушкинская и лермонтовская, преобладающего утверждения и преобладающего отрицания, обличения, горького раздумья над несовершенством мира и человека. Рядом с Глинкой был Дорогомышский, автор лермонтовских романсов и сатирических сценок, с Бородиным – Мусоргский, с римским Корсаковым – Чайковский, с Глазуновым – Рахманинов, с Прокофьевым – Шостакович. И внутри творчества каждого из них тоже нередко соединялись и боролись между собой эти противоположные, но неразлучные тенденции. Так у солнечного Глинки появились элегический вальс «Фантазия» и трагический романс «Не говори, что сердцу больно». У Чайковского – лучезарные страницы балетов и концертов. У Мусоргского – пронизанные тихим светом или возвышенным экстазом сцены Хованщины. У Прокофьева – сатанинские наваждения в «Огненном ангеле» или леденящую душу картины народных бедствий в «Семёне Катко» и «В войне и мире». А у Шостаковича, напротив, умиротворенные или ликующие звучания в финалах симфоний. Взаимосвязь, взаимозависимость этих линий очевидна. И не только в том она заключается, что, сокрушаясь, обличая, протестуя, Чайковский или Шостакович одновременно и более того, тем самым противоставляют реальному идеальное, жизненному возвышенное, уродству и злу, красоту и добро. Но и в том, что развитие и расцвет утверждающей тенденции вообще стали возможны лишь потому, что ей расчищала дорогу, создавала почву, тенденция обличительная, отрицающая. Для